Глава 3. Москва – город буйный. Полк растянулся вдоль дороги верст на 5, не меньше. Вереница саней с егерями мчалась к Москве от деревни к деревне. Каждая из них часть саней менялась. Таким образом, обеспечилась главная проблема – усталость лошадей. Людям что? Лежат себе среди сена. Кто дремлет, кто посмотрит по сторонам, а кто мысленно переживает предстоящее. Справедливости ради последних меньшинство. Подводную повинность Кабанов использовал в полную силу. В деревнях и селах забирали все, на чем только можно ехать. Общался же со старостами и управителями таким тоном, что у тех мгновенно отпадало малейшее желание возражать. Полное впечатление «не понравится» вздернет на ближайшем дереве без лишних слов и проволочек. С егерями и офицерами Кабанов тоже говорил исключительно приказным тоном. Весь марш командир был похож больше всего на какую-то неведомую машину. Ни чувств, ни эмоций. Исключительно служба, которая превыше радости и печали. На него не обижались. Помнили, что ему пришлось пережить, и радовались, что в ответственный момент он снова с ними. А там, даст Бог, отойдет. Да и требуя, Кабанов в то же время заботился о людях, а такое всегда замечается. Шедшие впереди кашевары на одном из привалов успели приготовить к приходу полка обед, потому егерям удалось поесть горячего, а там снова в дорогу. Непривыкшим к подобным перемещениям, казалось, они несутся на невообразимой скорости. Шутка ли отмахать столько верст? Это Кабанову и Ширяеву, некогда знакомым с иными средствами транспорта, казалось, что полк едва ползет. А вот они и подгоняли всех без снисхождения. Какое снисхождение к солдату? Сам Кабанов с утра успел выхлебать пару жбанов рассола, да и к дороге порой прикладывался нет-нет к чарке, квасу, который везли Василий с Ахмедом. Иногда ловил себя на том, что начинает потихоньку дремать, особенно когда из седла перебирался в сани. Тер лицо снегом, прогонял дремоту прочь. Командиру в деле спать не полагается. А где-то ждала Москва, наверняка залитая кровью, полуразгромленная, хмельная, и каждая минута задержки увеличила число жертв. В суматохе сборов Кабанов так и не удосужился прочитать письмо князя Кесаря. Тургенава пересказал основное, и ладно. Да конец кое-что успел поведать, пока командор отправлял его назад с запиской из двух слов «Иду, Кабанов». По словам гонца, мятеж уже пылал вовсю. Толпа громила лабазы и боярские дома, ворвалась в Кремль, захватила арсенал, а теперь уже, наверное, равнялась с землей ненавистный кукуй. На самом деле все обстояло несколько иначе. Точнее, совсем не так. Но пока. Не происходило, а предстояло. Стрельцы не понесли наказания за азовское буйство. Власти давно привыкли к некоторым вольностям служивых людей. Пока все происходило без особых буйств, посмотрели сквозь пальцы. Здесь же показалось, ничего страшного нет. Утихомирились сами, а что выступали, так в том немало вины правительства. Сами объявили о роспуске московского стрелецкого войска и сами же потребовали от него еще одной службы, как тут без неудовольствия. Собравшиеся ближние бояре Стрешнев, Нарышкин, Рамадановский, Шейн после сравнительно краткого раздумья решили ссоры из избы не выносить, стрельцов, как и было решено еще царем, распустить, а на помощь Августу послать потешных. Напуганные собственной смелостью стрельцы без эксцессов совершили марш до вожделенной Москвы и покорно сдали оружие. На какое-то время в государстве воцарилось относительное спокойствие. Война с турками вроде бы продолжалась, однако военных действий не велось. Даже татары после рейда командора Кафи не решались на очередной набег. Где-то шлялись разбойничьи шайки, за ними привычно гонялись. При поимке расправа была короткой, да всех не переловишь. В целом же ничего особенного не происходило. Строились в Воронеже новые корабли, копался канал, который должен был соединить Волгу с Доном, набирались новые солдатские полки. Так и не понадобились русские войска в Польше, почему из великих лук преображенцам и семеновцам было велено возвращаться в привычные места. Приказать одно, выполнить другое. Два полка шли по бескрайним просторам, а между тем в Москве практически не было верной воинской силы. Алефортов полк находился в Воронеже. Новые пока ничего не представляли, а они, бутырцы, на такой город не слишком серьезно. и что напрочь проглядели власти, судьбу разогнанных стрельцов. Рамадановский упорно выискивал крамолу среди бояр. Новыми порядками были недовольны многие. Но крестьянину податься особенно некуда, а вот люди знатные могут чего-нибудь удумать. Царь далеко, пока подоспеет, государство может перейти в другие руки. Но бояре-то как раз терпели, вздыхали про себя, а внешне же послушно выполняли царскую волю и царские прихоти. Бывший служивый люд, вдруг превратившийся в обыкновенное податное сословие, терпеть не хотел. У них всегда были привилегии, теперь же остались сплошные обязанности. Непривычное бремя налогов обрушилось неподъемной глыбой. Мало того, что всякие старые, а тут еще куча новых. На канал плати, на строительство флота плати, еще и на армию, и на многое другое. Даже поход егерей стал видеться в новом свете, когда доподлинно узнали, что бывших татарских пленников Шейн забрал себе в крепостные. И тут правды не найдешь. Для взрыва не хватало только повода, какого-нибудь малейшего толчка. Очень уж много претензий скопилось и к иноземцам, и к боярам, и к самому царю. Всех вырезать под корень, посадить на трон Софью и уж тогда зажить чинно и спокойно, как в благословенную старину. Повод нашелся неожиданно быстро. Народа на Руси было мало, дел много, и приходилось искать рабочие руки повсюду, не считаясь желаниями простых людей. Новый указ объявил, что часть бывших стрельцов обязана отправиться в Воронеж на строительство флота и еще большая часть прокладывать злосчастный канал между реками. Бывшие стрельцы когда-то сами видели, как проходят там работы. Каторжный труд по зимнему времени не только при свете, но и в темноте. За малейшую провинность – розги или батаги, за чуть большую – виселицы. Ради чего? Жили предки безо всяких флотов и каналов. Все тот же Тума, призывавший стрельцов к бунту в Азове, теперь звал их к бунту в Москве. Почва была подготовлена, несогласных практически не было. План ясен – ударить в набат, захватить Кремль с его арсеналом, а там перебить всех неугодных бояр. Угодных почти что и не было. Иноземцев, главное же Рамадановского с ближайшими сподвижниками и нынешний служивый люд. А затем поход к Новодевичьему монастырю вызволить Софью на царство. Пусть правит по справедливости и старым законам. Перешептывались, вели разговоры почти что в открытую. Извлекали припрятанные когда-то сабли. Как всегда нашелся предатель, который решил откреститься от рискованного дела, прибежал к князю Кесарю и рассказал о планах на следующий день. Стояла глубокая ночь, последняя, которая обещала быть относительно спокойной. Завтрашним вечером, а то и днем, должно было начаться выступление стрельцов. Медлить не годилось. Рамадановский тут же прикинул имеющиеся под боком силы. Наверняка немолодой боярин успел проклясть себя и товарищей за решение о высылке потешных или за солдатские блуждания по дороге. Да толку в том. Не пропадать же. Рамадановский не стал будить остальных бояр. Время дорого, и надо использовать его с максимальной пользой. Надежный гонец умчался в ночь в Коломну. Невеликие шансы, что егеря поспеют вовремя, но даже пусть позже. Тогда задача продержаться до их прихода. Ничего другого на ум не пришло. Помещичью конницу быстро не собрать. Новые полки подготовкой не блещут. Их пока самих от неприятеля защищать надо. Попробовать первым нанести удар. Но вдруг этим только подтолкнешь стрельцов на решительные действия. Так хоть остается надежда, что разговоры разговорами и останутся. Ведь бывало уже. И покушение на Петра готовилось, и в набат грозились ударить, а подняться не поднялись. Даже напротив, в качестве итога удалось сместить тогда Софью с трона. Сейчас смещать некого, но может все обойдется. Прийти к такому-то решению Рамадановский не сумел и все-таки послал своих людей будить ближних бояр. Одна голова хорошо, а много лучше. Утро началось как обычно. Москва просыпалась не спеша, приступала к повседневным делам, и только позднее стала ощущаться какая-то напряженность. Так бывает в природе. Вроде бы светит солнце, все хорошо, но затишье уже предвещает скорую бурю. Ударит ветер, налетят тучи, и весь покой будет уничтожен громом, молниями, смыт потоками воды. Началось все в двух местах. Стрелецкие слободы бурлили, бывшие воины с рассветом вывалились на улицы. В своих старых форменных кафтанах, у кого остались, при саблях, наиболее запасливые с пищалями, копьями и бердышами. Стрельцы собирались кучками, те сливались, превращались в толпы. Повсюду велись разговоры, висела ругань в адрес бояр и иноземцев. Затем тут и там послышались призывы. Толпа была уже подготовлена. Осталось взбудоражить ее как следует, превратить в грозную стихию, которая сметет всех врагов на своем пути. Но стрелецкие слободы не вся Россия, и даже не вся Москва. Город еще ничего не ведал, продолжал вести размеренную жизнь. Лишь на другом конце, в районе Кремля, уже происходило нечто из ряда выходящее. Прийти к какому-нибудь решению бояре не смогли. Пока собрались, еще не понимая серьезности ситуации, пока в сердцах обвиняли друг друга, а потом поглядывали на обвиняемых в надежде, что те найдут выход, а затем искали его уже сами. Те, кто был здесь, прекрасно знали, что уж им-то пощады не будет, поэтому договариваться с бунтовщиками не собирались и решиться на что-нибудь не могли. «В поле я бы победил любую толпу, а в городе у меня сейчас нет сил», заявил вызванный под утро Гордон и тут же ушел распоряжаться предоставленным под его руководство бутырским полком. Спустя довольно короткое время Кремль принял вид осажденной крепости. На стенах повсюду маячили фигуры солдат. В амбразуры выглядывали орудия. Другие орудия спешно поднимались на положенные места. Все ворота были закрыты. Чуть позже напряжение от Кремля и стрелецких слобод перелилось на остальной город. Почувствовавшие тревогу бояре по кратком раздумье или отправлялись в Кремль, или готовились защищать свое добро в разбросанных по всей Москве усадьбах. Улицы тут и там перегородили рогатки. За ними виднелись солдаты из новых полков. Неопытные, непривычные, они отнюдь не излучали уверенность и силу. Стояли потому, что были поставлены, да про себя молились, чтобы пронесло. Новости разносятся быстро. В стрелецких слободах, где все продолжали готовиться да раскачиваться, весть о затворенном Кремле и заставах на дорогах вызвала небольшую панику. Мол, все, проворонили, промерили, а теперь куда соваться? Настроение заколебалось. Одни кричали, что надо расходиться по домам. Простили за Азов, простят и в Другорядь. Другие все равно помирать между Доном и Волгой, а тут ударим дружно и обеспечим себе хорошую житуху. Спорили так, что едва грудь в грудь не сталкивались. И постепенно сторонники немедленного мятежа стали перевешивать. «Бей на бат!» — распорядился Тума, уставший от пустопорожней болтовни, и сам проорал во всю мощь голоса так, что даже гомон толпы сумел перекрыть. «Братья! Не выдавай! Прячутся, значит, боятся! Бог не в силе, а в правде! Да и нет у ворогов сил! Бей супостатов на Кремль! Отобьем арсенал, никто нам не страшен!» В сочетании с мирными и тревожными звуками колокола его слова подействовали на колеблющихся. Терять было нечего, а приобрести можно многое. Вернуть прежний порядок, привилегии, правительницу, да и зажить спокойно размеренной жизнью. «Бей!» — раздались на толпу крики. «На Кремль! Смерть кровопийцам!» И по нескольким улицам, на одной было бы тесно, устремились к Кремлю. Шли весело, зло. Громили оказавшиеся по пути лавки и кабаки, пьянели от добытого вина и припомненных обид. Зорко следили, чтобы ни один не отстал. Более старые вспоминали, как те также лет уже 15 с лишним назад спасали государство от Матвеева и Нарышкина. Да жаль, не доделали тогда всего до конца. Ничего, теперь уж наверстаем. Людское море, шумное и грозное, накатилось на рогатки и застыло рядом с неправдоподобной неподвижной волной. Солдаты по ту сторону выстроились в нестройную линию, скинули ружья, но пока не стреляли. Стоявший сбоку от своих людей офицер с красной кистью поручика на протазане отдать команду не решался. Видно, еще надеялся, что обойдется и мятежников устрашит один вид, готового к бою Плутонга. «Да это же Ведька Жуков! Пятидесятник Козлакова полка», — признал офицера Васька перебитый нос. Согласно указу, довольно много бывших стрелецких начальников самого разного уровня добровольно перешли в новые солдатские полки. В отличие от большинства простых стрельцов, которые предпочли вернуться к ремеслам и промыслам, но только не идти в подневольные люди. «Петька, ты по что дорогу преграждаешь?» Бывший пятидесятник, превратившийся в поручика, помялся, подыскивая ответ, и объявил. «А вы куда прете? Бунтовать задумали?» «Какое бунтовать?» — возмутился, взявший на себя переговоры Васька. «Челобитную несем. Хотим обиды огласить». Бумага действительно была составлена еще вчерашним вечером. Что выведал московский люд, не бунт происходит на их глазах, а восстановление справедливости. «Никого пропускать не велено», — отрезал Жуков. Хорошо не попросил зачитать перечень прямо здесь. Он еще не понял, что зря вступил в переговоры. Слова связывают спорщиков, не позволяют действовать, когда необходимо, а потом зачастую становится поздно. «Да ты что? Али не знаешь, кто мы? Своих признавать перестал. Дорогу преграждаешь?» Глядя на поручика, солдаты опустили ружья. «Расслабиться, может, все и обойдется миром. Или поручик уступит знакомым, или знакомые поймут, что здесь им не пройти, и отправятся искать другую свободную дорогу». Между разговорами толпа напирала, словно составляющие люди желали получше расслышать суть перебранки, и еще нажим и рогатки разошлись. Поручик наконец похватился назад, тряпнул он, выставляя перед собой протазан. Но куда там? Задние напирали, а теперь передние не смогли бы выполнить приказ, даже если бы имели такое желание. Но желание у стрельцов было другое — пройти. Поручик замахнулся протазаном, сделал выпад и острие слегка ранило оказавшегося прямо перед ним Ваську. Не столько ранило, сколько оцарапало, и все равно Васька громогласно взвыл: «Убили! Православные, отомстите!» Крик оказался последней каплей, тем самым толчком, которого не хватало толпе для ее кровавых дел. Растерявшиеся солдаты не смогли оказать сопротивления. Ружье без багинета — дубина. Но не дубинами над толпы не отбиться, ни багинет быстро в дуло не встаешь. Стрелять без команды никто не стал. И протазан был вырван у поручика, и незадачливый офицер сразу скрылся в толпе. И тут же пришла очередь солдат. Справедливости ради, многие из них отделались побоями до утраты оружия. Стрельцы еще не озверели до той стадии, когда человек готов убивать всех без разбору. Тем более людей подневольных, в сущности, ничего не сделаешь. Количество трупов не играло никакой роли. Теперь стрельцы были повязаны кровью, и отступать им стало некуда. Дорога же на Кремль была открыта. Шедшие разной дорогой отряды соединились неподалеку от Кремля. Теперь вид у стрельцов был более грозным. Если из слобод они выходили кое-как вооруженными, то теперь разгром многочисленных застав дал им солдатские фузеи. Если же к этому добавить разгромленный походец Сейдхаус одного из набранных полков, тружья и пищали разных систем имел, наверное, каждый третий, да и остальные выступали отнюдь не с дрекулем. Сабли, шпаги, копья, бердыши в век, когда скорострельность была низкой, тоже кое-что значили в умелых руках. Увы, для штурма требовались еще и пушки. А главное — готовность умирать. Ворота оказались заперты, без лестниц на стены не залезть. Сунулись было вплотную, но наверху появился Гордон Кераси и прокричал: «Всем отойти! Буду стрелять!» «Нам только мочелобитную прочесть!» — прокричали в ответ из толпы. «Откройте ворота, мы зачитаем и уйдем!» Гордон остался непреклонным. Не то что ворота, калитку открывать не захотел. «Читай так, мой слушать!» Попробовали прочитать с перечислением вин отдельных бояр, иноземцев, особенно Франчишки Лефорта и Шейна, который даже у татар православных пленных отнял, чтобы себе забрать, а стрельцов, надежду и опору государства, разогнал. Теперь некому за веру заступиться и отечество от врагов оборонить. «На вас, только моя, была надежда», — выкрикнул кто-то, не пожелавший показаться из-за зубцов. «Слушаль сюда», — громогласно объявил Гордон, все так же стоя в открытую. «Разойтись по домам, выдать зачинщиков, тогда можете рассчитывать на царскую милость. Нет, открываю огонь!» Словно в подтверждение грянуло несколько оружейных выстрелов, правда, из толпы по старому генералу. Попали или нет, однако Гордон исчез. «На приступ! Постоим как один!» — заорали несколько голосов, и стрелецкое море хлынуло к крепостной стене. Несколько пушек немедленно окутались дымом. Ядра пролетели над самой толпой, лишь одно попало в саму людскую гущу, крушая и калеча человеческие тела на своем пути. Испуганные крики, оказавшиеся поблизости, застали многих стрельцов поумерить свой пыл. Когда же еще одно орудие плюнуло картечью, нападавшие отхлынули прочь. Они не чувствовали себя проигравшими, но затея штурма без лестниц и артиллерии стала казаться несколько преждевременной. Свидетельством тому являлось больше дюжины тел, так и оставшихся лежать на площади, да раненые, которые стонали и проклинали все, на чем свет стоит. Впрочем, еще был не вечер. Это же понимал Гордон. Только одна пуля ударила в кирасу, однако пробить ее не смогла. Старый генерал перестал показываться на открытом месте. Теперь он наблюдал противников в подзорную трубу, а осторожно подошедшим боярам объявил. «Завтра к вечеру егеря подойдут, они выручат. Нам бы только ночь продержаться, да день простоять». Чем предвосхитил слова одного книжного героя, диаметрально противоположного генералу по возрасту, роду занятий и взглядам. Хорошие фразы, как и идеи, витают в воздухе.